Дон Жуана, что сам станет Дон Жуаном, и повторил свою клятву на следующее утро в соборе перед статуей Мадонны. Гумилев говорит плавно, длинно и подробно, будто читает лекцию о Дон Жуане в Доме искусств, совершенно забыв о стихах Блока и о нем самом. Но мне нет решительно никакого дела до Дон Жуана, ни до первого, ни до второго. Пусть он действительно воплотил Дон Жуана и прославился любовными победами и убийствами, пусть он влюбился в невинную Терезу и стал ей верным и примерным мужем, пусть после ее преждевременной смерти он сделался монахом ордена Калатрава, вынимал трупы повешенных из петли и развозил их в тележке, чтобы собрать деньги на их погребение, пусть даже на его могиле цветут, не отцветая, 5 кустов роз, и происходят чудеса. Меня все это не касается. Гумилев, наконец, кончает свою лекцию. Но время безвозвратно потеряно. Я ни о чем больше спросить не могу. Гумилев встает. Пора и домой. Я у вас засиделся. Я тоже встаю, я не удерживаю его. Мне так грустно, что мне станет легче, когда он уйдет. «Кланяйтесь от меня вашему батюшке», — церемонно говорит Гумилев. «Кстати, о моем батюшке и о поклоне ему Гумилев вспоминает только, когда он у меня в гостях. Я иду провожать его на кухню. Он надевает свое серое пальто в талию». «Я его в Лондоне купил», — сообщает он. «А мне казалось, что в Лондоне все вещи, особенно мужские, элегантны». «Что с вами?» — спрашивает Гумилев. «Отчего у вас такой кислый вид? Если вам сейчас смерить температуру, психологический градусник Гофмана, наверное, показал бы повышенный пессимизм и отвращение к собеседнику». «Психологический градусник...» О нем у нас часто говорят. Его изобрел автор популярного у нас «Золотого горшка». Им будто бы измеряется настроение и чувства. Гумилев хвастает, что может с полной точностью определить их и без психологического градусника. Он берет свою фетровую шляпу и отвешивает мне поклон до земли. «Знаю, знаю, вы загрустили от того, что не встретите Дон Жуаном. Но погодите, даст Бог, поедете в Испанию и встретите там третьего Дон Жуана, который воплотится специально для вас». Но мне совсем не хочется шутить. Я запираю за ним дверь. Я, о чем я и сейчас жалею, была очень мало знакома с Блоком. Я даже редко видела его. Он почти не появлялся ни в Доме литераторов, ни в Доме искусств. Первая моя встреча с Блоком произошла в июне 1920 года. Произошла она, как мне тогда казалось, таинственным и чудесным образом. Теперь, оглядываясь назад на прошлое, я вижу, что в ней не было ничего ни чудесного, ни таинственного. Но в те дни... Все, что касалось Блока, принимало мистическую окраску, во всем чувствовалась предназначенность и тяжелая поступь судьбы. Было это так. Знойный июньский день. До революции петербуржцы проводили лето кто в Царском, Павловске, Сестрорецке, Тереоках или в своем имении, а кто поскромнее — в Парголове, в Озерках или просто на Охте или Лахте. На лето даже самые бедные чиновники выезжали со всем своим скарбом на дачу, и раскаленный пыльный Петербург пустел. Теперь же никто никуда не выезжает. Впрочем, в те баснословные года мы научились попирать скудные законы естества и легко переносить холод и голод, жару и усталость. Жара и усталость. Сегодня особенно жарко, и я очень устала. Но я все же, возвращаясь из студии, захожу, как обещала за Гумилевым, во всемирную литературу, на Маховой. Швейцар меня хорошо знает и, поздоровавшись со мной,